Однако судьбе почему-то угодно постоянно вступаться за Буша, давая ему возможность избежать ответственности за совершенное. Как я уже подчеркивал раньше, трижды нарвавшись на крупные неприятности с законом и не проведя ни одной ночи за решеткой, человек становится уверенным в том, что родился под счастливой звездой. Для таких людей, как Буш, это не проходит бесследно. Но лично я не собираюсь забывать о скандале, связанном с Энроном, и, надеюсь, вы тоже будете помнить о нем. Это событие выходит за рамки простого экономического преступления, превращаясь в хорошо срежиссированный план разрушения нашей экономики и пропихивая на государственные посты политических бездарей, которые защищали бы финансовых воротил от любых неприятностей. В счастливые для Энрона времена дела компании шли хорошо, очень хорошо. Лэй и другие высокопоставленные боссы назначали себе огромные оклады, щедро списывали любые суммы на накладные расходы. Беззаботная жизнь в Энроне позволяла им делать крупные пожертвования политикам обеих основных партий. И эти политики, в свою очередь, заботились о том, чтобы климат финансового регулирования оставался очень-очень благоприятным для Энрона. Согласно данным Центра ответственной политики, компания Enron, начиная с 1989 года, выделила республиканской и демократической партиям почти 6 миллионов долларов. Причем 74% этих пожертвований досталось республиканцам. Это означало, что когда в начале 2002 года Конгресс начал расследование деятельности Энрона, оказалось, что из 248 членов следственных комиссий Палаты представителей и Сената, 212 человек, во время избирательных кампаний пользовались взносами со стороны Энрона и его нечистоплотного бухгалтера Артура Андерсена. Даже сотрудники низшего звена Энрона считали, что их дела идут как нельзя лучше, пенсионные деньги были вложены в акции компаний, которые росли, росли и росли. Правда, феноменальный успех Энрона оказался мимолетным и, к тому же, основанным на махинациях. Высокие прибыли компании Энрон получала в значительной степени за счет создания вложенных товариществ. Финансовая отчетность велась очень сомнительными и, возможно, преступными методами. Неясно, станет ли правда когда-нибудь известна в полном объеме, поскольку все важные документы были уничтожены до того, как с ними ознакомились члены следственных комиссий. Осенью 2001 года финансовая пирамида, которой, по сути дела, являлся Энрон, рухнула. И в то время, когда вся страна приходила в себя от шока после 11 сентября, руководство Энрона лихорадочно заметало следы, сбрасывая акции и уничтожая документацию. Общенациональная беда не помешала главарям Энрона обратиться к своим дружкам из администрации Буша. Они связывались с министром торговли Доном Ивенсом и тогдашним министром финансов Полом О'Нейлом, пытаясь выбить из них помощь для компании, находившейся на грани краха. Ивенс и Нейл заявили, будто никак не отреагировали на признание руководства Энрона в том, что компания, по сути дела, выстроила финансовую пирамиду и находится на грани банкротства. Президентская администрация с гордостью сослалась на эти заявления как на доказательство того, что компания, которая активнее всего поддержала Буша в ходе избирательной кампании, не было предоставлено никаких особых привилегий. Она режет, она измельчает. Вы руководитель компании, которому вскоре, возможно, понадобится уничтожить кое-какую документацию, чтобы избежать необходимости в течение следующих 10 лет питаться тюремной баландой. В таком случае я, в знак особого расположения, советую вам потратить деньги на одну из этих мощных красавиц-машин, работающих